Не давай мне, Боже, власти, чтоб тираном я не стал, да избави от напасти капиталить капитал. Не спошли смягченья нрава, все, что будет, будет пусть, но не дай отведать славы, потому что возгоржусь. Ничего не надо даром, для других попридержи. И большие гонорары, и большие тиражи. Дай мне, Господи, остаться аутсайдером продаж и блаженно улыбаться, раздаривший весь тираж. Но дрожат от счастья пальцы, в голове мечтаний дым. Сколько же сорву оваций я смирением своим.